Я не знаю, с чего начинать, братья и сестры. Позвольте начать с того, что я вас всех сердечно приветствую, любовь Господа. Я мог всего ожидать в жизни своей, но не таких встреч. Позвольте прочитать место Священного Писания. Первая книга Моисея, Бытие, 1 стих 1 главы, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Я хочу засвидетельствовать очень простую истину, аксиому, то есть истину, которая не требует доказательств. Все, что делает Бог, то все прекрасно. Бог увидел, что Он сделал, и дал этому деянию наивысшую оценку. Он взвесил на своих весах, и Он эту оценку дал высшую, хорошо, весьма. Я думаю, что и нам придется давать оценку, когда мы пройдем весь земной путь. И вот мы оглянемся, каким Господь путем нас вел. И я не сомневаюсь в том, что мы скажем: «Великий Бог мой, Ты все сделал в моей жизни весьма хорошо». Хотя в нашей жизни не все легко воспринимается, когда конкретно мы встречаем те или иные трудности. Я хочу привести хотя бы 1-2 примера из Ветхого Завета и из Нового Завета, и немножко из нашей жизни. Давид восклицает в конце своей жизни: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Давайте спросим Давида: разве тебе было приятно, когда Саул бегал за тобой? Ты ночевал в пещерах, ты бегал по пустыням, ты скитался в горах, и неужели это все тебе для тебя приятно? Когда родной сын восстал на тебя, и ты покинул престол, когда ты, узнав о смерти сына твоего, кричал: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Все это Давид хорошо помнил. Он помнил, как он сам свидетельствовал, что постель моя мокрая от слез моих. Да, жизнь у него была трудная и весьма трудная, насыщенная многими бедами, но вот Бог его так провел, что оглядывается назад и говорит: «Прекрасно Бог вел меня». И таких примеров можно привести было бы очень много. И один из примеров, который хотел бы я из Ветхого Завета привести, хотя, повторяю, их много, я хотел бы напомнить об Иосифе. Благополучное детство, любимый сын у отца своего, и вот Бог предопределил ему скитание. Когда его бросили в сухой ров, как бы в колодец, и он видел кусочек синего неба над головой своей, он задавал вопрос: «Почему, Господи? Почему? За что?» Но что Господь мог ему объяснить в тот момент? Когда Иосиф жил у отца своего, Господь сказал ему, что поклонятся тебе все, разве тебе не ясно? Но в этих условиях, когда он лежит на дне колодца, он забыл о всяких снах. Господь мог бы послать ангела своего, который бы утешил его и сказал: «Иосиф, не смущайся, твой путь к восхождению царского престола начался, это твоя первая ступенька к восхождению на царский престол». Но Бог не посылает ангела своего. Моисей поплачет и перестанет, это ему не повредит. Божий план избавления Израиля и восхождение его на высокую степень благословения начался. Братья его поднимают на поверхность земли. Иосифа мелькнула, видимо, мысль: братья пошутили надо мною, и теперь меня освободят. Но вместо этого одевают цепи на Иосифа, как на раба, читают покупатели серебряники и отправляются в Египет. О чем думает Иосиф, когда пристегнули его к верблюдам, и он шествует по пескам в неизвестном направлении? Каждый шаг Иосифа отделяет его от любимого отца. И Бог ему и здесь не посылает ангела, чтобы сообщить: «Не бойся, Иосиф, ты шествуешь к царскому престолу». Я не буду подробности рассказывать, вы эту историю за Иосифа хорошо знаете, в основном все. Господь его благословил в доме Потифара, и вот он за верность Господу, за чистоту своих чувств посылается в тюрьму. Я хотел обратить внимание за то, что Иосиф сообщил этой женщине: «Я боюсь Бога», и Бог ему посылает в темницу не в порядке наказания, а как бы ставит его на стартовую площадку к царскому престолу. Из тюрьмы он прямо на престол будет восходить. Я хочу обратить внимание, что для Иосифа тюрьма была очень тягостна. Виночерпию говорит: «Вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо». Это уже говорит о том, что его тяготило, что за Иосифа некому даже вспомнить. И это его тяготило. И когда виночерпий освободился, наверное, Иосиф ждал: «Сейчас виночерпий вспомнит обо мне, и откроются тюремные двери, и я буду на свободе». Так мог рассчитывать Иосиф. Но Бог не разрешил вспомнить за Иосифа виночерпию. В этом великая милость Божия, хотя для Иосифа это было непонятно. Если бы виночерпий вспомнил за фараона, и фараон бы освободил Иосифа, кем бы был Иосиф? Он бы освободился из тюрьмы, но был бы таким же рабом, только служил бы другому хозяину. У Бога по отношению Иосифа совсем другие планы. И вот тогда, когда пришел час, назначенный Богом, все в один день перевернулось в жизни Иосифа. Фараон увидал сон. Тут же виночерпий вспомнил за Иосифа. Иосиф дает толкование сна. В этот же день Иосиф обличается в царскую одежду, и золотая цепь на его. Он провозглашен великим человеком. Это Божий час. Иосиф долго его ждал, но он не думал, что вот так вот будет просто, как он пришел в этот день. Божьи пути нам всегда кажутся не такими, как наши. Бы я не фантазировал себе сегодняшний день, ну, скажем, несколько лет тому назад, вот такого бы, как сегодня, я бы все равно не придумал. А у Бога впереди еще более прекрасное, чудное, славное. Я хочу привести пример из Священного Писания Нового Завета. Отец обращается к Иисусу Христу, у него больная дочь при смерти. И создает согласие Иаиру идти в дом и исцелить ее. Но по дороге, идя в дом к Иаиру, остановился и стал искать женщину, которая прикоснулась к нему. Хорошо знаю, что Иаиру не терпелось, чтобы Иисус скорее пошел, ведь дочь-то при смерти, не просто больная, а при смерти. Нельзя было медлить ни одной минуты. И ученики поняли переживания отца и говорят: «Ну, если кто-то прикоснулся к тебе, ну, случайно, отец-то ждет, скорее иди». А Христос никуда не идет, стоит и ищет эту женщину, которая прикоснулась к Иисусу. Женщина вышла, стала рассказывать все подробности своей жизни. Женщина оказалась способной много говорить. Сказала всю историю своего заболевания, поисков Иисуса. Она еще продолжала рассказывать, а вот к Иаиру пришли и сказали: «Не утруждай учителя, дочь-то умерла уже твоя». Иисус Христос внимательно слушал ее, ни в чем не перебивая. Но вот тогда, когда дочь умерла, он благословляет ее и говорит Иаиру: «Не бойся, только веруй, пойдем в дом твой». Но вы знаете, что произошло в доме. Христос исцелил девочку. Много переживаний было у отца, когда шел он по дороге, но вот они все позади, и он благодарен Богу. Но я вот на что хотел обратить особое внимание. Нам иногда кажется, что наше горе самое большое, и такого ни у кого нет, как мое. И Иаиру казалось, что Христос должен скорее к нему в дом прийти. Иисус Христос считал, в первую очередь надо уделить внимание вот этой бедной женщине. Хочу обратить внимание, что девочке было от роду 12 лет. Ну и женщина болела 12 лет. Так что же получается? Яир радовался 12 лет этой девочкой, наслаждаясь, а женщина все эти 12 лет страдала. Разве несправедливо в первую очередь посмотреть на того, уделить внимание тому, кто больше всех страдал? Бог всегда справедлив. Все, что делает Господь, то хорошо весьма. Нам не всегда понятно, что делает Господь. Но тогда, когда мы видим результат Его деяний, мы прославляем Бога, хотя до этого мы и роптали, и проявляли недовольство. Когда задают много вопросов, ну как там сейчас в Союзе, как дела? Я вижу в глазах тех, которые задают вопрос, какое-то даже сочувствие, соболезнование. Ах, как там тяжело. Ко мне вчера подходили и спрашивают, ну где лучше, там или здесь? А я не знал, что ответить. Хорошо там, где Бог тебя поставил. И скажу вам, братья и сестры, знаю, что здесь присутствует много тех, которые немало претерпели на своем пути, там, где когда жили в Союзе, немало. Но многие трудности вспоминаешь с великой радостью, потому что это не мрачные страницы жизни, нет, это светлые страницы к жизни, когда при всей темноте особенно видна была помощь Божья. А это ведь самое главное. Мы, когда придем в Царство Небесное, о чем мы будем говорить? Что мы будем вспоминать? Я знаю, когда у нас будет много о чем вспоминать, в нашем разговоре не будет такого, что почем было на базарах, насколько тяжело было доставать в магазинах, такого не будет разговора. Если и будем говорить, то мы будем о великих милостях Господних всегда вспоминать и никогда не умолкать. Когда я освободился из заключения, приехал к себе домой, в Кишинев, я узнал, что тот дом, где мы когда-то собирались, у хозяина забрали, бульдозером разровняли этот дом за то, что там было богослужение, а его переселили в общежитие, в многоэтажный 16-этажный дом. Там. Теперь у тебя одна комната с женой твоей, ну, на высоком этаже, ведь непривычно для тебя. Больше 10 лет в этом доме было богослужение. Его разрушили до основания. Я ему предложил, поищи себе какой-то домик, и мы купим его, и будешь жить остаток лет своих на земле. Я говорю, так будет для тебя удобнее. А он говорит, нет, ни в коем случае этого не будет. Я уже скоро должен переходить Господу моему. И тогда, когда я приду к Господу, единственное, чем я могу похвалиться, так это воздать Ему славу, что Он принял мое имение как скромный дар, и я отдал этот дар с благодарностью. Если вы мне купите домик, то мне и похвалиться будет нечем. Ты мне больше такого не предлагай. Смотрел я на него, и так возрадовался в духе, думаю, какие есть благословенные жемчужины у Господа моего. Не каждому дано благодарить Бога тогда, когда он нищает, когда отнимается то, что он имеет. И если мы будем благодарить, если мы их будем хвалиться друг с другом, друг пред другом и пред Господом в Царстве Небесном, то думаю, что тема нашего словословия будет, если мы удостоились исполнить всю волю Божью на земле. Помню многих, которые вот и ко мне подходили сегодня, вчера, позавчера, третьего дня, как мы вместе несли служение, вместе имели многие переживания. Когда вспоминаешь об этом, вспоминаешь как о самой светлой странице нашей жизни. Бог никогда не дает ни по силам страдания. Я иногда испытывал, наверное, и как и каждый из вас, испытывал чувство одиночества иногда и какого-то такого упадка духа. И когда сильно скучал, Бог удивительным путем выходил мне навстречу. Помню, это было в 75-м году. Меня перевели в другой лагерь. Тот лагерь был очень, очень строгий. Просто жестокий. Я знал, что меня перевели для того, чтобы, ну, что-то сделать. Или новый срок дать. Или подвергнуть меня каким-то особым испытаниям. Я это знал. А вы знаете, когда ждешь трудных дней, завтрашних, то настроение невысокое. Высокое настроение, когда трудные дни прошли. И вот стоял я во дворе тюремном и скучал. Вдруг подходит ко мне надзиратель и говорит: «Ты что стоишь без дела? Пойдем со мной». Завел меня в предзонник. Это пахотный участок земли между забором и колючей проволокой. Дали мне лопату, грабли и поправляй там, выдергивай траву, значит, рыхли все. Дали, поручили солдату наблюдать за мною и, значит, оставили меня одного в предзоннике. Солдатик стоит и смотрит, как я занимаюсь там с лопатой, с граблями. Я смотрю, что он неверующий, ну, курит. Я спрашиваю: «Солдатик, тебе еще долго служить?» Он говорит: «Еще год». «А тебе?» Я говорю: «А мне 6 месяцев». А я и не знал, что не 6 месяцев, а 2 года и 6 месяцев, потому что мне добавят в этом лагере. Ну, тогда, что я знал, то и говорил: 6 месяцев. А он говорит: «Батя, а за что ты?» Ну, заключенный же я. «За что?» Ну, а я обрадовался, что он идет на разговор. Я его спрашиваю: «А на кого я похож?» Посмотрел на меня. Наверное, бухгалтер не туда косточку кинул там. Я говорю: «Нет, я с косточками не игрался». Ну, наверное, за алименты убегаешь от детей. Я говорю: «Нет, люблю детей». «Ну что, наверное, шофер не туда поехал?» «Да нет», я говорю, «прав не имею». В общем, много он спрашивал, и все не в попад. Ну, говорит, «Я не знаю, скажи». Я говорю: «Я христианин, я служитель церкви. Наверное, ты совершенно не знаком с верующими». Я смотрю, у него комсомольский значок, ну, комсомолец. А он посмотрел на меня: «Подойди, подойди сюда, батя, подойди сюда». Я подхожу. А здесь у меня фамилия, там, ну, статья, все здесь у меня, все данные, выкладка вся. Он говорит: «Подожди, подожди, не вы писали, пишу вам дети?» Я был очень удивлен, а я еще не знал, что опубликованы мои письма «Пишу вам дети». Я этого еще не знал. Я говорю: «Это какие письма?» «Ну, в журналах «Вестник истины». Я говорю: «Мои». «А продолжение будет следовать?» Я говорю: «Как Бог даст». Вот. Ну, я говорю, не могу же я в предзоннике продолжать. «Так я помогу, вы только пишите, я буду выносить». Я спрашиваю его: «А откуда тебе известно?» А он рассказывает мне: «Я вот из такой-то области, в деревне», называет, какая деревня. И говорит: «Наши огороды соединяется вместе с пресвитером вашим. У него часто обыски, и он мне все, что приходит, там, бюллетни, братские листки, журналы, «Вестник истины», все мне через забор дает. Я, говорит, прячу. А когда у них совещание, вот тогда я отдаю ему через забор. Ну, говорит, он мне разрешил все подряд читать. Ну, я, говорит, читал. Я ободрился. Забыл и про, ну, скуку такое, переживание. Я даже не знаю, чем эти вызваны переживания. Но, наверное, бывает такое, когда вот, ну, тоска. По непонятным, может быть, даже и причинам, но тоска. И вдруг гром, молния, дождь надвигается. Меня быстро забрали оттуда. И на следующий день я уже в карцер, меня поместили. И я больше не выходил из карцера вообще в зону. Так что больше солдата я его так и не видал, этого солдата. Но я знал, что Бог добрый и милостивый. Он все делает прекрасно, как мы прочитали. И вот Бог увидел, и все, что Он делает, то хорошо весьма. Он хорошо делает и всегда помогает нам, поправляет нас, корректирует наши мысли и чувства. Все делает Он прекрасно, Бог наш. Хотя мы не всегда с этим согласны и можем что-то высказывать свои суждения, быстро свои реакции срабатывает не так. Вот знаете, есть такая книжка «100 тысяч почему». Ну, в этой книжке рассказывается там, почему приливы, отливы, день и ночь, там, и так далее, затмения и так далее. Вопросы-ответы, вопросы-ответы. Так эта книжка и называется «100 тысяч почему». Я думаю, что если бы наши «почему» собрать в одну книжку, то было бы больше 100 тысяч. И их очень много. И хотелось бы резюмировать вот на этих 100 тысяч наших «почему» все, что делает Бог, то хорошо весьма. Весьма хорошо. Обстановка сегодня в нашей стране, в России, совершенно иная, чем было 5, 10, 15 лет тому назад. Совершенно иная. Но в каком плане иная? Вместо того, чтобы собираться в душных комнатках, как и вы это часто делали, мы строим молитвенные дома, и при том, вот, например, в Кишиневе 240 членов, 250, а мы строим на 450. С учетом того, что должно быть больше. Ну, на огороде строим. Власти говорят, официально мы не можем дать разрешение. Мы еще не знаем, по каким законам нам самим жить. Республиканские еще не готовы. Центральные от Кремля, говорит, для нас не авторитет уже. Вы понимаете, ситуация-то какая у нас складывается-то. Так что стройте, что вы хотите. И строим. И Бог идет нам навстречу. Хотя, вы знаете, и строим, ну, по всей стране. Если кто из Алтайского края, и там строит. Кто из Киргизии, и там строит. Кто с Украины, и там строит. Везде строит. Да не просто строит, чтобы просто нам было удобно. А покаяния большие из мира. Если раньше больше покаяния было наших детей, из христианских семей в основном, то вот недавно я был в Москве на крещении. 2 недели назад было крещение в Москве. На реке. То было там что-то около 10 человек, и один только лишь из семьи верующих, а остальные из мира. Студенты университета, ну, искренне обращенные к Господу, не пожелавшие даже ждать лета. Поспешность, желание заключить завет с Богом. Скажите, разве это 10-20 лет тому назад мы ждали таких времен? Конечно, нет. Когда мы получаем по несколько сот тысяч Евангелий и свободно распространяем, развозим. Однажды, прошлый год, везли Евангелие «Волга» с прицепом. Ну, ясно, что 1,5 тонны везли сразу. Ну, милиционер остановил. Что везешь? Евангелие, Библии. Покажи. Показал. Документы берет с собой, говорит, следуй за мною в отделение милиции. Приезжает в отделение, начальнику докладывает, вот, пожалуйста, Библия. И таких, значит, наверное, больше тонны, полностью загруженный. Начальник посмотрел, Библия, откуда везешь? Верующие с Запада подарили на Рождество. Говорит, вы нас простите, что мы вот так вот в невежестве с твоем все 70 лет прожили и все мешали вам делать великое дело. И говорит сержанту, вместо того, чтобы в поезд поклониться этим людям, а ты еще их задерживаешь. приношу извинения и за сержанта своего, и за всех, кто вот так вот непочтительно до сегодняшнего дня относился к вам. Да поможет вам ваш Бог. Скажите, могли ли мы вот вашу бытность, ну, такое встречать? Нет. Мы знаем, сколько наших шоферов, которые сразу отправлялись в тюрьму. Когда конфисковывали Евангелие и документ официальный давали, подлежит сожжению. А вот теперь, говорят, нам в поезд поклониться нужно вам за вашу благородную работу. Даже и думаешь, в этой ли стране все это происходит. И даже страшно становится, Господи, как ты велик, а мы об этом даже и никогда не думали, что такое может быть. Вы, конечно, тоже приняли участие в том, что вот мы из Японии получили 4 контейнера, 72 тонны Евангелий, 500 тысяч в Москве. Но я не буду рассказывать о всех трудностях, которые нам встречались при получении. Но главное, получили. Разгрузили. Ну, в Москве что такое разгрузить там на огороде там одного брата? Там нет частных домов совершенно. В Москве. И вот два брата срочно из Алматы приехали, чтобы забрать свой груз на Алмату. Сколько дадут? Мы говорим, что, пожалуйста, тон 10 забирайте. Но Средняя Азия, все-таки, знаете, не это не ближний путь. Только транспорт найдите. Но транспорт оказался таким дорогим, рефрижератору не удалось взять машину. Очень дорого запросили. Пошли в Министерство транспорта. Ну и министр подписывает заявление. Изыскать возможность предоставить 60-тонный вагон железнодорожный. А помощник его говорит, да как же мы дадим вагон? Но у нас вагонов-то не хватает на заводы. Заводы стоят с готовой продукцией, надо вывозить. Очередь большая. А министр, эти люди уже 70 лет на очереди. Их очередь пришла. Скажу вам, велик наш Бог. И все, что Он делает, прекрасно все делает. Нам только лишь удивляться на вседеяние Его следует. И чтобы нам пережить вот такое, что мы видим сегодня, надо, наверное, было пережить те смутные, тяжелые времена, чтобы сопоставить, что может делать Бог. Дали вагон. Ну, братья, сестры, позвольте, я хоть чуть-чуть об этом вагоне расскажу. Может быть, да? Хорошо. Министр говорит, пожалуйста, говорит, получайте вагон, только просьба, этот груз вы непременно сопровождайте, потому что он ценный, чтобы не случилось несчастья какого-нибудь, ну, не разграбили бы, это имеется в виду. Разрешили и печку поставить, угольком потапливать, потому что не разрешали пожарники, все-таки бумага кругом. Все разрешили и поехали. Железнодорожник говорит, ну, мы вас отправим на московскую товарную, а там, наверное, целую неделю будете стоять ждать, когда вас прицепят к поезду там на Среднюю Азию. Это сложный процесс. Ночью отправили на Москву товарную сортировочную. Брат один берет Евангелие, и идет к диспетчеру и говорит, груз-то какой, смотрите, Евангелие везем. Первый раз за 70 лет в Среднюю Азию. Пожалуйста, там вот ждут нас. Идите скорее, сейчас вас прицепим. Через полчаса они уже были в дороге. И так весь путь, и так вся дорога. Но тогда, когда в Алма-Ата знали, что два брата по телефону сообщили. Загрузились, везут. А загрузили мы сразу 40 тонн для Средней Азии. 40 тонн. Ну, думаю, вагон так уже, чтоб не зря это все было. Ну, вы представляете себе, хоть и большой вагон, но 40 тонн, это так вот, А в середине там где-то им спать надо, печка там, ну, все необходимое, вода. Ну, а по краям вот так вот все до потолка. И несколько сестер согласились вот так вот быть в посте и молитве до тех пор, пока братья приедут с вагоном. В одном доме постоянно пребывали и в посте и молитве, чтобы Господь оказал милость. Знали, что трудностей много будет. Знали, что дьявола будут поражать в голову, а дьявол будет жалить в пету. В пету разрешено жалить, когда поражаем его в голову. И вот, да, трудностей-то были много. Я, наверное, все это рассказывать не буду. Но вот отдельные, хотя бы немножко. Где-то в Татарии сортировали их вагоны. И вот пьяные эти диспетчера, которые с горки пускают вагоны, сильно разогнали вагоны с цистерной с бензином и прямо на их вагон. Сцепка, знаете, это как это делается с горки. Ну хорошо, братья увидали, что на них катятся такие цистерны большие с большой скоростью. Успели выпрыгнуть из вагона. И такой сильный удар получился, что весь груз перемешался, весь груз. И они испугались, говорят, мы испугались, сейчас пожар будет, ведь печка-то горит углем. И все перемешалось, а внизу огонь, и сейчас будет. Только видим, что пар, дым пошел через эти коробки. Думаю, сейчас все будет гореть. Стоим и молимся. Но оно оказалось, когда все разобрали, все поставили на свои места, через несколько часов, оказалось, что при ударе большом бак с водой был, он опрокинулся и залил печку. Так что все трудности только лишь, чтобы поставить на место. Но мы-то знали, что понимали, что если бы этот удар был, когда они спали ночью, то ясно, там они бы и остались навсегда лежать. Их бы задавило. Просто некому было бы их вынуть. Ну, полутораметровый слой этих коробок на них бы навалился. Но милостивый Бог наш, славный и чудный, они доехали благополучно. Я уж не буду подробности все рассказывать. Скажу только лишь еще одну деталь среди всех трудностей, которые пришлось встретить. Тогда, говорит, когда мы уже ликовали, все, уже победа, уже через 2 часа и будет Алма-Ата. И вдруг на последней остановке входят 2 мужчины, предъявляют документы КГБ. Выходите. Вот у нас разрешение из министерства. Ну все, все есть, документы есть. Никаких документов. Казахстан республика суверенная, и мы не позволим, чтобы россияне распространяли свою культуру, свой образ мышления среди мусульманского народа. Вот тебе и все. Ну что делать? Что делать? Неужели? Неужели? И так вот мы думаем, Господи, ой, если бы сейчас вот знала церковь, хоть бы помолились Богу, чтобы поддержать нас. Ну как сдавать? Вот уже у самого Алма-Ата. Да неужели мы столько пережили, и все напрасно? Ну выходите. Никуда тут мы не пойдем. Никуда. Вот, пожалуйста, если вы имеете такие права, берите нас за руки, за ноги, выносите нас. И мы тогда будем свободны, что мы не ушли сами. А мы пришли сюда для того, чтобы доставить груз в полном благополучии. Никуда мы отсюда не уйдем. Вы знаете, все-таки они оставили их и благополучно доехали и разгрузили. И в течение всей 1 недели КАМАЗы уехали, машины уехали и в Северный Казахстан, и в южные там края, в Ташкент, Душанбе, Джамбу и так далее, и так далее, и так далее. Велик наш Бог. И за 1 привоз и 5000 детских Библий на Среднюю Азию получили. И большое количество, около 200 тысяч Евангелий, ну и другую литературу. Что это, братья и сестры? Что это такое? Что происходит в нашей стране? А происходит вот что. Один из последних признаков пришествия Иисуса Христа, и будет проповедано Евангелие по всему миру во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Бог открыл двери для того, чтобы приблизить свой конец. Конец церкви на земле. Конец проповеди Евангелия. Это как бы последний, так вот мы это понимаем, что это последнее действие великие Божьи. И благодарны Богу и за ваше участие, за ваше усердие. Вот во всем том, что происходит и в нашей стране. У нас только сейчас одна проблема, которую мы пробуем, стараемся решать эту проблему. Как правильно раздавать? Как правильно вот так вот отыскать те сердца, которые жаждут? Ведь не встанешь на улице, возьмите, кто хочет. Нет, так, конечно, мы никогда не делаем. Но, скажу, мы устраиваем библиотеки по всей стране, библиотеки, когда по паспортам выдаем Евангелие там, и другую литературу, в основном Евангелие. И вот я был на одном совещании библиотекарей. Их там собралось с 30 библиотек собрались. И жалоба одна. Не хотят отдавать Евангелие, которое взяли. Мы говорим, ну как же так, вы же взяли на месяц, придите, значит, мы еще вам отметим на месяц. А мужчина говорит, никакого месяца я вам вообще Евангелие не отдам. Вы мне скажите цену, сколько она стоит, и я в 10 раз больше заплачу. Тогда, когда в библиотеке мне какая книга понравится, я ее забираю и не отдаю. Я плачу штраф в 10-кратном размере, но она моя. Вот так я и с этой книгой сделал. Вы мне скажите, какую цену вы назначите, а я в 10-кратном размере заплачу. И сестра говорит, что же мне делать вот с этим человеком? Я говорю, так ты радуйся, что ты нашла его. Нашла того, кто так ухватился за Евангелие и говорит, никому не отдам. Вот эта цель-то наша как раз такова. Вот она, цель. И ты нашла этого человека. И мы разослали в начале декабря всем должникам, а их было около 5000 этих должников, на Рождество принято дарить подарки. Мы вам дарим Евангелие, которое вы взяли. И если вы заинтересуетесь, непонятные места, какие будут Священного Писания, приходите, читательская конференция библиотеки в такие-то часы, по такому-то адресу и так далее. Так, пришло около 300 человек, читателей, были очень удивлены, что это у вас за акт милосердия. Вы каждому подарили Евангелие. Это же для нас, ну, для них никак не понять. Никак не понять. А мы благодарим Бога за великую милость, которую Бог нам посылает. Но, братья и сестры, я часто вспоминаю, знаете что? За все платить надо. И за все заплачено. И вами тоже заплачено. Когда отбирали последнюю книгу, последнее Евангелие, и ничего в доме у вас не оставалось. Разве мы не покупали за последнюю, за получку, зарплату Библию и ценили, и дорожили, и это было как самый большой шедевр, как счастье в доме нашем. Моя жена, когда непонятный звонок какой-нибудь, понятно, что чужие идут, всегда Библию под халат прятала и открывала, потому что мало ли с обыском пришли, так чтобы Библию не забрали. А вот теперь, когда непонятный звонок, она уже Библию не прячет, открывает и смотрит почтальон. И говорит,